провозглашающий равенство перед законом, независимо от пола. В 1972 году Конгресс принял, наконец, эту поправку, но она осталась нератифицированной положенным числом штатов, отчего и не обрела форму закона. Дискриминация женщин продолжается. Они не уравнены в правах с мужчиной. Особенно остра проблема труда и материнства для женщин Америки. Женщина не защищена законодательством, которое охраняло бы материнство. Женщинам в Соединенных Штатах Америки не предоставляются отпуска и не выдаются никакие льготы при беременности и первых месяцах материнства. Наконец, гражданские права в американских государственных институтах. Каждый ли может пройти в Конгресс или занять высокое место в управленческом аппарате? Что изменилось за два века американской конституции? Среди делегатов созванного Филадельфии конвента не было ни одной женщины, ни одного чернокожего, ни одного неимущего американца. Социальная анатомия сегодняшнего Конгресса показывает, что не только Сенат, но и Палата представителей является клубами исключительно состоятельных людей. Там нет ни одного представителя промышленных рабочих, сельскохозяйственных тружеников, низкооплачиваемых служащих. В Палате представителей 413 мужчин и 22 женщины, в Сенате, соответственно, 98 и 2. Из 435 членов Палаты представителей только 19 черных, в Сенате их нет вообще. Таков прогресс в высшем законодательном органе страны за минувшие два века. Шумно начали в Филадельфии празднование 200-летия Конституции, и пропагандистские колокола звонили по всей стране несколько месяцев. Но колокол свободы хранит молчание о судьбе чернокожих, индейцев, других национальных меньшинств. Молчит он о правах женщин, о правах участников антивоенного движения, об обездоленных, безработных и бездомных Америки. Особо хотелось бы остановиться на судьбе индейского населения Соединенных Штатов Америки. Когда листаешь страницы истории индейцев, знакомишься с их сегодняшней жизнью, то видишь всю фальшь, заложенную, например, в рассуждениях профессора права Вирджинского университета Шарлоттсвилле Дика Хауарда в связи с юбилеем американской конституции. Профессор подчеркивает, что Конституция придает гражданам чувство уверенности, отражает и защищает плюралистические ценности разнородной нации, состоящей из людей, которые имеют самое разное этническое и культурное происхождение. Как же защищают сегодня конституционные права подлинных патриархов американского континента индейского населения? Люди племени Навахо не получили поддержки у Министерства юстиции. Их право на жизнь даже в резервации было отвергнуто. Даже оттуда изгоняет их бульдозер монополий. Через отношение к индейцам, как и другим национальным меньшинствам, наглядно проверяется и подлинно переоценивается многое в Соединенных Штатах Америки, связанные с понятием «свобода, равенство, права человека». Это не рекламный занавес, это уже сама жизнь. Целый народ, древний, с глубокими историческими корнями, низведен сегодня до вымирания. Индейские лидеры Леонард Пелтьер, Деннис Бэнкс были брошены за решетку. И не иронии ли предстает в этой связи 9-я поправка к Конституции, гласящая, что перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или умаление других прав, сохраняемых народом. У индейцев, как показывают события, отбирается последнее право — право на жизнь. Помню, меня пригласил один из лидеров племени Хопи, Патрик Даллас в Аризону,